Только после тренировок и некоторых тестов бывало больно, на мордашке Яхан отобразилась тень задумчивости. Имею в виду несколько другое, обычные болезни с насморком, кашлем, повышенной температурой. Яхан отрицательно покачала головой. «Вас же должны были быть общие столовые». Дождавшись положительного кивка девушки, продолжаю. «Скажи, ты замечала, что, например, одни сакири едят больше, чем другие?» «Кажется, да. Мисуби, сакири 88, очень много ела. Она одна из самых сильных кулачных бойцов», Яхан глубже задумалась. «Да, точно, самые сильные боевые сакири ели больше, чем остальные. Сакири же, которые специализируются на стихийных техниках, ели меньше. Получается, что чем сильнее сакири, тем лучше стимулируется метаболизм для выработки большего количества праны, тем крепче тело, и тем больше им нужно кушать. Начинаю внимательно изучать печать. Ага, вот оно. Что? Что там? Яхан стала выгибать голову назад, чтобы посмотреть себе на спину. Не крутись, все равно на себе не увидишь. Нашел в этом модуле интересную настройку. Тут можно выбрать, сколько маны пустить на укрепление и усиление тела и в какой пропорции с праной. Соответственно, чем больше маны, тем ниже пропорции праны. Скорее всего, боевые сакири – это те, у которых нет явной стихийной предрасположенности, то есть, как и говорил ранее, маги-универсалы. Им попросту выкрутили настройки таким образом, что пустили большую часть резерва маны на укрепление тела. Не удивлюсь, если некоторые из них способны головой пробить бетонную стену и спокойно выдерживать попадание автоматных пуль. На тренировках бывало, что сакири частенько проламывали стены и после этого продолжали биться дальше, сказала Яхан. Вау, круто. Беру салфетку, достаю из кармана авторучку и начинаю рисовать рунную цепочку. Ваня-сан, что вы делаете? Да вот, пытаюсь прикинуть, как этот модуль переделать под отдельную печать, хочу себе такую поставить. Если выделить небольшую часть резерва, то не сильно потеряю в магических силах, зато стану немного сильнее, выносливей, а главное, повысится иммунитет, и никаких амулетов, поскольку печать будет на теле и всегда со мной. А ведь можно добавить накопитель в виде накопительного рунного круга, который можно будет принудительно накачивать праной и маной, и это позволит принудительно активировать временное усиление, становясь на несколько минут слабо уязвимым к физическим атакам. Уверен, накопитель тоже есть в ваших печатях, и я даже почти смог его локализовать. Сакири даже с полностью разблокированным резервом при окрылении будут выпускать крылья, поскольку им будет открываться доступ к накопителю маны, куда в обычное время сбрасываются излишки из ауры. Дальше мы зашли в торговый центр, в котором недавно отоваривался, поскольку надо закупить вещи для девушки. В руках мы несли полные пакеты с бутербродами. Вновь первым делом посетил магазин канцтоваров и приобрел блокнот по размерам кармана камуфляжной куртки. Затем зашел в туалет, вынул палатку из многомерного кармана, достал заготовленный мешок для мусора, поместил в него палатку, все бутерброды и убрал в многомерный карман. Все же неудобно так использовать многомерный карман, слишком палевно. Надо сделать пару сумок с расширением, ими пользоваться гораздо удобней. В принципе, сумку можно даже волшебной палочкой зачаровать без проблем, но в таком случае чары продержатся не очень долго, а чтобы работали долго, понадобится накопитель маны, который надо будет периодически подзаряжать. С другой стороны, если делать правильно, то это надо шить сумку с нуля, пропитывать нитки и ткань зельями, вышивать множество рун. Это прилично работы. Лучше уж зачарую симпатичные рюкзаки и накопители, это дел на вечер, а заряжать накопитель посажу личного архимага. Заодно начну обучать медитации преобразования материи в ману Яхан, будет ей тренировка. Вообще, есть 17 разных способов пополнять ману. О самых распространенных знаю, об остальных лишь догадываюсь. Первый – это естественная выработка маны душой. Второй способ – вытягивание маны из природного фона. Третий часто использую, медитация преобразования материи в ману. Четвертый, вампиризм, то есть вытягивание маны или праны из живых объектов и, соответственно, следует пятый способ, переработка праны в ману. Шестой способ, канал к стихийному плану. Седьмой, получение маны от высшей сущности, например бога, демона, духа и так далее. Восьмой способ, использование артефактов накопителей или генераторов, например, мой посох мага, в котором души магов первым способом вырабатывает ману, но можно не ждать, использовать заклинание и наполнить посох маной третьим способом. Кстати, пока размышлял, появилась идея, как быстро наполнить маной емкий накопитель. Что, если использовать посох как буферный накопитель, активировать с него заклинание дематериализация, преобразующее материю в ману, но растянуть его во времени, и, поглощая ману посохом, сразу перенаправлять ее в накопитель. В таком случае можно усовершенствовать посох. Сейчас он не является накопителем, а мана сохраняется в заключенные в него души. То есть фактически накопителем выступают пленные души. Но если создать накопитель с расширенным пространством, защитить его чарами и соединить с посохом, то получу универсальный накопитель с огромным запасом маны. Все упрется лишь в пропускную способность душ в посохе. Насколько знаю, нехватка маны является вторым минусом магии слова после малого запаса заклинаний и один из недостатков могу нивелировать. Дальше были длительные походы по магазинам. Как выяснилось, Яхан ничем не отличается в плане шопинга от других девушек. Она подолгу торчала в разных магазинчиках, выбирая и примеряя вещи. Первый час было еще ничего, на втором часу шопинга окончательно отрешился от этого занятия, полностью уйдя в расчеты. Яхан постоянно спрашивала моего мнения, и если вначале реально его выдавал, то теперь лишь поддакивал и на автомате говорил, что вещь нравится. Вскоре иллюзия вытянула почти всю ману, пришлось восстанавливать резерв при помощи медитации. На третий час покупок я зашел в кабинку для переодевания, вывалил из многомерного кармана пакет, загрузил туда кучу пакетов с покупками, которые на меня навьючили как на ишака, достал несколько гамбургеров, убрал пакет назад. Сижу на диванчике в очередном женском магазине, жую бутерброд, черкаю в блокноте исправления. Ашикаби сама, какое платье купить, это или это? Голос Яхан был подозрительно тихим. Бери оба. Окидываю фамильяра мимолетным взором, после чего вновь погружаюсь в расчет рунной цепочки. Что-то резануло взгляд, какая-то неправильность, но я уже в том состоянии, когда ни на что не обращаешь внимания. Они мне идут. Продолжила расспрашивать девушка тихим голосом. Да-да, они замечательные, отмахиваюсь от вопроса. Но они очень дорогие, одно стоит 40 тысяч йен, другое 35. Не хотелось бы прогадать. Тебе-то какая разница? Я же все оплачиваю, не стесняйся. Деньги, это всего лишь бумага. Продолжаю выводить рунную цепочку. Да, точно, так лучше. А если добавить накопительную пентаграмму? Бурчу себе под нос. Ты меня окрылишь? Спросила девушка. Да, обязательно, отвечаю на автомате. Раз, может, два, когда вернемся домой. Раком поставлю, и отольются кое-кому кошкины слезы и мои потрепанные нервы. Ваня-сан, с кем ты разговариваешь? Слышу голос Яхан с правой стороны. И тут мне приходит в голову мысль. Если это Яхан, тогда с кем же я тогда только что говорил? Поднимаю глаза и смотрю вперед. Вижу перед собой совершенно другую девушку, а Яхан стоит рядом справа от нее. И как я мог их перепутать, они ведь абсолютно разные. Молодая девушка примерно 18 лет, ростом чуть ниже меня. Но у нее короткие седые волосы с парой прядок свисающих по бокам, из-за этого она выглядит старше своего возраста. И если не присматриваться, можно дать не меньше 30, а издалека со спины вообще можно принять за старуху из-за цвета волос. Белая кожа, европейские черты лица, стройная фигура и четвертый размер груди. На лице очки-половинки без верхней дужки, такие же носил Дамблдор, фотографии которого видел в книге авторства Риты Скитер. На лбу точка черного цвета, как у индианок. Насколько помню из передачи об Индии, черную точку на лбу носят незамужние индианки, а красную точку наносят на лоб замужние девушки. Одета девушка довольно экстравагантно, на ней платье с белым верхом и стоячим оборчатым воротником, внизу платье переходит в фиолетовое с разрезами по бокам. Под грудью обернут широкий фиолетовый пояс с белыми рюшами сверху, напоминающий короткий корсет, из-за чего визуально грудь словно нависает над поясом и кажется еще больше, чем есть. На руки отдельно от наряда надеты длинные рукава белого цвета с фиолетовыми полосами, доходящие до середины плеча, словно отрезанные от короткой водолазки рукава. Последние носить наверняка очень неудобно, наверняка эти рукава все время норовят сползти, а учитывая, что на улице пока еще довольно тепло, поскольку на дворе весна, то должно быть еще и жарко. Духовным зрением рассмотрел, что девушка является сквибом, примерно, как я был в самом начале, но у нее в наличии уже знакомая мне печать Сакири. В общем, практически обычный человек, если бы не эта печать. Бедная, что же с тобой делали, что ты такая молодая, а уже посидела? Выдал я должно быть не совсем то, что ожидали услышать девушки. Тебе маны не хватает даже на поддержание здоровья. Киваю на очки, после чего отрицательно качаю головой, осознавая, что Сакири явно пришлось нелегко. Похоже на то, что из-за ее силы, точнее, отсутствия оной, над девушкой дополнительно издевались ученые, отчего она посидела. Что? Удивленно произнесла Яхан и повернулась к девушке. И правда, а я ведь тебя видела в МБИ, но не обращала внимания, что ты седая. Новая Сакири смутилась. Прошу прощения, она поклонилась. Меня зовут Качу, Сакири номер 22. Качу, ты чего-то хотела? Вежливо поинтересовался я. Да, простите, начала Качу ровным тоном, стараясь сохранить спокойствие. Я почувствовала вас несколько дней назад, но пока рылась в сети, разыскивая ваше местоположение, вы исчезли. А сегодня я вновь вас почувствовала. Прошу вас, станьте моим ашикаби, она согнулась в поклоне. Оказался растерян и обескуражен. Это несколько неожиданно. Видишь ли, я уже женат. То есть уже являюсь ашикаби одной замечательной сакири и не хотел бы ей изменять. Думаю, она не обидится, если у вас появится еще одна сакири, Качу кивнула в сторону Яхан. Большинство сакири собираются вокруг одного ашикаби, так больше шансов выжить. Мне стало жалко девушку, ведь она ни разу не архимаг, а почти простой человек, но наверняка никто не посмотрит на это и заставит наравне со всеми участвовать в гладиаторских боях на потеху олигарху. Ей точно не выжить. Перевожу взгляд на Яхан. Яхан, дорогая, что думаешь? Ашикаби сама, вы вправе самостоятельно решать, кто станет вашей сакири. Я не претендую на единоличное пользование вами, хотя хотелось бы, Яхан печально вздохнула. Но я понимаю, что так у нас больше шансов выжить. Качу странно посмотрела на Яхан. Выжить? На мое лицо вылезла усмешка. Спасибо, навыживался по горло. Ладонью провожу по шее. Я желаю нормально жить, а не выживать. Пристально вглядываюсь в новую сакири. Качу, ты вроде неплохая девушка, аура чистая и светлая. Под изумленным взором нереально круглых и больших глаз Качу достаю из многомерного кармана посох и активирую заклинание купол тайн. Убираю посох назад в многомерный карман. Качу с приоткрытым ртом проводила концентратор еще более полезшими из орбит глазами. Теперь нас никто не услышит, можно спокойно говорить. Качу, иди сюда. Нежно беру девушку левой рукой за правую и притягиваю к себе. В голове пронеслась мысль. Неужели и на сквибе сработает? Целую девушку, стараясь сделать так, чтобы ее очки не мешались. Все произошло, как и в прошлый раз. Свет, крылья, в общем, еще тот фейерверк. С досадой наблюдая за крыльями из маны, я недовольно пробурчал. Сколько маны впустую вынесла? Удивительно, Качу, но у тебя сила не заблокирована, хотя ее очень мало. Зато модуль-накопитель работает, как и положено, ты временно стала на порядок сильнее, но что за природа этой силы, никак не могу понять. Это не магия. Да, я это чувствую, светилась от счастья Качу. Это Нарита. Кажется, будто я могу контролировать любую технику в округе. Ну-ка, можно с этого места подробнее? Ну, я Сакири информационного типа, Качу стала внимательно рассматривать меня, словно диковинную зверушку. Могу телепатически подключаться к технике и контролировать ее. Так вот оно, что за сила, дошло до меня. Это не магия, а псионика. Ты узкоспециализированный псион-телепат-электрокинетик, а седьмое начало развилось, скорее всего, из-за печати. Скажи, у тебя когда зрение село? Лет в 11, Качу ответила без лишних размышлений. С тех пор в очках и хожу. Прости, а тот посох, откуда он взялся? И что ты сделал? Куда исчез посох? Посох лежит в многомерном кармане в специальном артефакте. Я при помощи него наложил на небольшую область вокруг нас заклинание, гасящее звуки и создающее иллюзию иных действий, находящихся внутри, чтобы по губам никто не сумел прочитать. Качу, а до ослабления зрения ты болела обычными болезнями? Да, Качу положительно кивнула головой. Я, в отличие от остальных сакири, в детстве часто болела, а после 12 лет здоровье стало намного лучше. Я перестала болеть и стала немного сильнее. А Шикаби сама, вы что-то знаете? Спросила Яхан, внимательно наблюдающая за нами. Все понятно, киваю головой. Печати сакири, которые установлены у вас на шеях, для усиления тела требуют ману и прану. Прана вырабатывается благодаря повышенному метаболизму, который стимулирует сама печать в зависимости от уровня маны, а мана вырабатывается седьмым началом души. У тебя седьмое начало, как и у всех простых людей, было в спячке, поскольку ты псионик. Как известно, псионика и магия слабо дружат друг с другом. Если человек одарен в одной из этих сфер, то во второй будет менее одарен либо вообще не склонен. Но поскольку печать постоянно требовала маны, то, видимо, происходила какая-то стимуляция седьмого начала. В итоге у тебя немного развились магические способности, еще не маг, но уже не простой человек. Твоя душа стала вырабатывать ману. Этой маны хватает на поддержание здоровья. Наверняка после определенного периода в детстве ты заметила, что стала больше кушать. Верно. Да, так и было. Качу посмотрела на меня с обожанием. А Шикаби сама... Вы рассказываете такие удивительные вещи. Кажется, я не зря положилась на удачу и прислушалась к сердцу, а не поступила так, как привыкла делать всегда, полагаясь на ум. Я рада, что выбрала тебя своим Ашикаби. Не понял. Поясни. Ну, понимаешь, Качу замялась. Я искала о тебе информацию, но не нашла ничего, словно тебя никогда не существовало в этом мире. А так не бывает. Должны быть документы, паспорт, медицинская страховка и так далее. Ты же будто из ниоткуда появился в Нью-Токио. И эта девушка, которая называет тебя Ашикаби, это странно. Я не знаю такой сакири, а ведь я сакири-хакер. Гордо распрямила она плечи. Хакер. Я нахмурился, пытаясь вспомнить, кто это такой. Это что-то, связанное с криминалом. Ну-у, это те... Кто грабит банки, да, господи. Качу со шлепком приложила правую ладонь к своему лицу. О, нет, только не говори, что ты не знаешь, что такое компьютер. Ну, вообще-то знаю. Один раз видел у приятеля. В принципе, если сяду за него, думаю, что смогу без проблем им пользоваться. Все, я поняла, уверенно произнесла Качу. Ты наверняка из какой-то глухой деревни, прячущийся в горах и практикующий скрытые духовные техники типа ниндзюцу и магии. Поэтому не знаешь о компьютерах и пользуешься посохом для техник, наподобие используемых сакири. И дай угадаю, у тебя даже нет документов. С последним ты угадала. Только я не из глухой деревни, а из параллельного мира, в котором время отстает примерно лет на 20 с небольшим от вашего. А еще у нас существуют маги и школы для волшебников. Обалдеть! Качу уставилась на меня с интересом. То есть магия и параллельные миры существуют. Естественно. Это научно доказанный факт. Да хотя бы одно то, что вы, Сакири, активно пользуетесь магией, киваю на Яхан, и псионикой, киваю на Качу. Уже говорит о многом. Чему ты удивляешься? Скажи, а ты слышал что-нибудь о школе Хогвартс? Спросила Качу, блеснув стеклами очков и облизав губы. Слышал. Припоганая школа. У меня там знакомая училась, успел наслушаться. Не школа, а сплошная полоса выживания. Директором там был политик и глава мафиозной группировки, самый главный мафиози магической Англии. Развлечения у дедушки были соответствующие, то троллями, то василисками, то дементорами детей травил. Про нетрадиционную сексуальную ориентацию и то, что детей травили зельями и промывали мозги, вовсе умолчу. Качу, а ты откуда слышала про мир Ванисана? Спросила Яхан. Книжки умные читать надо. Гордо заявила Качу. А Шикаби сама, скажите, а вы знаете Гарри Поттера? Поттера, кажется, читал о нем, немного задумался. Ах, да, точно, была такая курьезная история. Слегка усмехаюсь. Что? Качу навострила ушки и подалась ближе ко мне. Расскажи, пожалуйста. Ну, в книжке писали, что в дом Поттеров проник глава одной из мафиозной группировок. Он лично убил родителей Гарри и запустил в пацана заклинание Авады Кедавра. И вроде как Поттер, единственный, кто выжил после этого заклинания. В общем, раскрутили эту историю, типа младенец-мессия, спаситель Англии, герой. Но самый прикол, что после Авады у него обнаружили шрам на голове. Что тут забавного? Спросила Яхан. Забавное тут то, что Авада не оставляет шрамов. Выжить после нее можно, особенно, если пройти через один позабытый большинством ритуал. Но даже в таком случае это заклинание не оставит следа. Но поскольку в Англии магическое образование дрянное, то народ поверил в эту чушь. Но, Качу, мне интересно то же самое, что и Яхан, откуда у тебя знания о моем мире? В нашем мире существует серия детских книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, где отважный мальчик-сирота учится в школе магии Хогвартс и борется с плохим волшебником Волан-де-Мортом, ответила Качу. Вот оно как. Ну, в принципе, подобное возможно. Во вселенной существует множество миров и их отражений, а также существует межмировая инфосфера. Есть люди, способные неосознанно подключаться к инфосфере и считывать информацию. Многие из таких людей на основе полученной информации пишут книги, рисуют комиксы, в общем, реализуют эти знания в творчестве, считая идеями, полученными музой, усмехаюсь. Плохо это Поттер борется с Волан-де-Мортом, если тот захватил власть в Англии. Что? Удивилась Качу. Волан-де-Морт победил. Если пожиратели смерти, управляющие магической Англией, это не победа, тогда не знаю, что называть этим словом. Я оказался в этом мире, поскольку пожиратели меня решили осудить за то, что просто не принадлежу к их группировке. Пришлось бежать из зала суда межмировым порталом. Обалдеть! Качу уставилась на меня влюбленными глазами. Скажи, а может, ты знаешь Гермиону Грейнджер? То, знаю. Это она мне рассказывала про Хогвартс и о своей учебе там, больше напоминающий фильм ужасов. Она, кстати, была в зале суда за столом судей, когда я оттуда драпал, а ее дружок по имени Гарри был там же и кидался в меня заклинаниями. Интересно, это не тот ли самый Гарри Поттер? Шрама не разглядел, но вполне может быть, что он. Что? Гарри Поттер на стороне пожирателей смерти. Возмущенно воскликнула Качу. Не канон. Перестала вас понимать, вмешалась в беседу Яхан. О чем вы вообще говорите? Извини, солнце. Увлеклись. Давайте закругляться с покупками, нам еще жилье искать. Качу, у тебя только эта одежда. Да, Качу кивнула в ответ. В таком случае тебе тоже нужна одежда. Пока бери присмотренные платья, а остальной гардероб будем обновлять уже завтра. Я сегодня дико вымотался. Нельзя больше часа гонять Ашикаби по магазинам, иначе рискуете в один прекрасный день проснуться и обнаружить, что ваш Ашикаби сбежал в иную вселенную. Нравоучительным тоном говорю девушкам. Ну или на крайний случай 2 часа, но это уже совсем край. Простите, Ашикаби сама, я слишком увлеклась, виноватым тоном произнесла Яхан и низко поклонилась. Не бросайте нас, пошутил Яхан. Не волнуйся так сильно, посылаю девушкам ободряющую улыбку. Прости, но ты что, действительно Яхан? Удивленно спросила Качу. Сакири номер 57. Да, это я, ответила Яхан. Но ты же должна быть смуглой мулаткой в черной одежде. Качу внимательно осмотрела Яхан. А ты выглядишь, как типичная молодая японка. Это Ваня-сан сделал амулет, который маскирует нашу внешность. Он тоже выглядит иначе. Хоть я и Сакири, почти каждый день на протяжении жизни видела разные формы использования сверхспособностей, но чудеса магии иного мира невероятно поражают. Восхищенно произнесла Качу. Так, больше ни единого лишнего слова, я снимаю чары, предупреждаю девушек, и мы втроем направляемся с покупками на кассу. Далее все же пришлось зайти в несколько магазинов. Первым стал магазин сумок, где каждый выбрал себе по рюкзаку. Яхан приобрела себе небольшой черный городской рюкзак с множеством отделений. Качу взяла фиолетовый городской рюкзак с отделением для ноутбука. Я выбрал городской рюкзак зеленого цвета с серыми и черными вставками. Вторым магазином мы посетили магазин электроники, где набрали 5 портативных компьютеров и каждому по радиотелефону. Все выбирала Качу. Пришлось создавать еще одну пачку денег, чтобы расплатиться за электронику. Третьим магазином стал продуктовый супермаркет, расположенный на 1-м этаже торгового центра. Зная о прожорливости Сакири, закупили 2 полные тележки продуктов. Продукты понесли в рюкзаках и в руках до ближайшей подворотни. Далее достал из кармана волшебную палочку, наложил на область пространства маглоотталкивающие чары, а Качу внимательно с огромным энтузиазмом наблюдала за моими действиями. Затем чарами уменьшил все покупки, уменьшил их вес и положил в один рюкзак. «Потрясающе!» – произнесла Качу. «Ашикаби сама, ты круче Гарри Поттера. Скажи, а я могу научиться колдовать волшебной палочкой? Ты как раз можешь, поскольку являешься магом-универсалом, пусть и очень слабым. Пусть на многое твоих сил не хватит, но на 1-2 заклинания вполне. Прошу вас, научите меня». Качу низко поклонилась. «Хорошо, но на мощные чары особо не рассчитывай. 1 империя или авада до истощения – это твой предел». «Ух ты! Я смогу научиться империя и аваде», – спросила Качу, радостно бликуя стеклами очков. «Тогда ведь я смогу, в крайнем случае, даже дать отпор 1 из нападающих, при условии, что попадешь. Где и как жилье искать будем? Что нас интересует?» – вопросила Качу. «Пойдемте в кафе, там есть Wi-Fi. Нас имеется палатка с расширенным пространством, так что нам необходимо арендовать комнату не меньше 6 квадратных метров. В комнате сможем установить палатку и жить уже внутри нее. Магия вашего мира просто поразительна», — с улыбкой произнесла Качу. «Вы не подумайте, что я легкомысленная или всегда такая восторженная. Обычно я предельно собранная и серьезная. Понимаете, Ашикаби сама, просто в детстве я прочитала книги о Гарри Поттере и являюсь фанатом этого мира, даже фанфики писала», — девушка слегка покраснела. «Даже очки купила, как у Дамблдора. Вначале хотела как у Гарри Поттера, но они жутко уродские. Что это такое, фанфики? Спрашиваю я. Ну, это рассказы, где за основу взят мир персонажа», — пояснила Качу. «Эй, очкастая!» — воскликнула Яхан. «Ашикаби сама не персонаж. Он настоящий. Это я про Гарри Поттера, ну того, который книжный», — пояснила Качу. «Ты еще и писательница», — восхищенно протянул я. «Я люблю книжки читать, особенно фантастику и фэнтези. Дашь почитать свои рассказы? И про этого горшочника тоже. А Шикаби сама, для вас что угодно, щеки Качу порозовели. От этого тоже не откажусь, подмигиваю Качу и беззастенчиво рассматриваю ее грудь. Яхан надулась и запыхтела, после чего прожгла взглядом Качу. Может и зря, тихо пробурчала себе под нос Яхан. Уж как-нибудь вдвоем справились бы. Мы расположились в кафе, специализирующемся на разных сортах кофе. Заказал всем по капучино, по несколько пирожных и по мороженому. Качу достала портативный компьютер и стала искать жилье. А Шикаби сама, вы не могли бы не смотреть мне через плечо? Попросила Качу. Это нервирует. Но мне же интересно, что ты делаешь. Я тоже хочу так научиться. Вот, держи. Качу достала из своего рюкзака второй портативный компьютер в два раза тоньше, чем у нее, и с серебристым металлическим корпусом. Специально для тебя выбрала. 10 часов работы от батареи, сенсорный экран, можно отстегивать клавиатуру и использовать как планшет. Аккуратно беру устройство в руки, стараясь не касаться экрана, чем вызываю на лице Качу улыбку. Вот смотри, можно не стесняться, огнуть, тыкать пальцами, ставить как угодно. Качу с ухмылкой забрала у меня из рук устройство и стала выгибать его по-разному. Крутить экран под разными углами, отцепила его от клавиатуры и защелкнула назад. Потом она стала тыкать в значки на экране. «Держи, не бойся», она еще раз улыбнулась, стараясь сдерживать смех. Я почувствовал себя аборигеном из дикого племени, которому впервые вручили банку колы, и он вертит ее в руках, не понимает, что с ней делать, а белые люди над ним мысленно ржут, а внешне улыбаются так же, как Качу сейчас. Знаешь, кто смеется последним? Посмотрю на тебя, как будешь с волшебной палочкой учиться обращаться. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. Залилась заливистым смехом Яхан. Вот так вот бывает, если свысока смотреть на своего Ашикаби. Я же не хвалюсь, что лучше Вани Сана владею тенями. Качу покраснела и молча уставилась в монитор. У меня зазвонил новый телефон. Беру его в руки и смотрю на экран. Странно, я еще никому не давал свой номер, кроме этих двух девушек в этом мире никого не знаю и звонить значит мне некому. Качу, а как взять трубку? На что нажимать? Надо провести по экрану пальцем слева направо, произнесла Качу. Провожу пальцем по экрану, на нем появляется зеленая трубка в кружочке и аппарат перестает трезвонить. Подношу телефон к уху. Алло. «Поздравляю, ты стал Ашикаби, партнером Сакири», — раздался из динамика радостный мужской голос. «Вот прямо так, без приветствия и представления. Это владелец МБИ, Минако Хирото», — подсказала Качу. «Слушай свою Сакири, она умная птичка», — донеслось из телефонной трубки. «План Сакири — это название игры, в которой ты участвуешь. В игре участвуют 108 Сакири, и этим птичкам предстоит борьба». Борьба и еще раз борьба до тех пор, пока не останется единственная, кто получит разрешение на вознесение. Пафосно произнес Минако. Бороться для того, чтобы умереть и попасть на небеса. Вы ебанутый. Ха-ха-ха. Рассмеялся Минако. Ты неверно понял про вознесение. Последняя птичка не погибнет, а вознесется на иной уровень силы. Те, кто победит в этой игре, станут теми, кто решит судьбу этого мира. Мне какой прок с участия в вашей афере? Вы устраиваете гладиаторские бои между людьми со сверхспособностями и втягиваете в свои развлечения простых людей. Награда за победу весьма сомнительна, возможно, существует лишь на словах, а цена участия – множество жизней. Это не все, донеслось из телефона. Проект Сакири засекречен. Неважно, хочешь ты этого или нет, но никаких утечек не должно быть. Если будет утечка, МБИ сделает все, чтобы найти тебя и наказать. Будь готов. Не находите, что это чревато, врываться в чужую жизнь и угрожать незнакомому человеку. Надеетесь на свою армию, деньги и личный отряд Супервумен. Учтите, что на хитрый болт всегда найдется своя гайка с хитрой резьбой. Неуязвимых не существует. Ха-ха-ха. Послышался картинный смех из телефонной трубки. А ты забавный парень, незнакомец Сан. Позаботься о Качу. А теперь, я очень занят, извиняюсь. В телефонном аппарате что-то пискнуло, и связь прервалась. Этот мужик, похоже, тот еще псих, произношу, кладя телефон на стол. Что за херню он нес про возвышение и как могли узнать мой номер телефона? Точно про возвышение неизвестно, ответила Качу. Нам говорили лишь, что оставшаяся в живых Сакири возвысится и сможет остаться со своим Ашикаби. А номер телефона узнать довольно просто. Умби – огромный штат IT-специалистов, я там проходила стажировку. Кстати, по телефонам нас могут отследить и даже прослушать. С этим можно что-то сделать. Уже сделала. Приобрела одни из лучших моделей телефонов. Когда доберемся до базы, перепрошью их и установлю антивирус собственной разработки. Так что от прослушивания защита будет, поведала Качу. И вообще, в техническом плане положитесь на меня. Вам не придется беспокоиться об этом, а Шикаби сама. Нашептываю и активирую заклинание Купол Тайн. Хорошо. Занимайся, если тебе это нравится. А этот Минако мне не понравился. Яхан, скажи, ты сможешь раздобыть его волосы? Подобраться к Хиротосану будет непросто, Яхан задумалась. Скорее всего, меня обнаружат и выведут из строя. Зачем к нему подбираться? Не стоит рисковать. Люди теряют десятки волос за день. Он же не летает по воздуху. Этот Минако обычный человек, значит, должен передвигаться на личном транспорте и где-то жить. У него должна быть любовница. У нас имеется специалист по информации, киваю в сторону Качу. Скооперируйтесь и, действуя вместе, выясните все про владельца МБИ. Яхан, ты же сможешь, используя заклинание «Эфирная форма», проникнуть в машину Минако, пока та будет на стоянке, и обыскать на предмет волос. А я дополнительно наложу на тебя дезиллюминационные чары, и ты вовсе станешь невидимой и нематериальной. Вы и так можете. Восхищенно спросила Качу. Секундочку, я сейчас, девушка, прикусив губу, стала производить какие-то манипуляции с компьютером. Вот, выяснила, где паркуется машина Хиротосана. Подземный паркинг главного здания МБИ. Он ездит на Rolls-Royce Phantom черного цвета. Вот фото автомобиля, она одна такая там, она показала фотографию автомобиля. И кстати, сейчас машина находится там, на паркинге. Добуду для вас все, что пожелаете, Ашикаби сама, произнесла Яхан. В таком случае, не будем откладывать в долгий ящик. Поехали туда поближе. Мы поехали на метро в район, где расположился небоскреб компании. Зашли в одну из кафешек неподалеку от небоскреба и коллективно посетили мужской туалет. Поскольку время было обеденное, то людей в кафе было мало и в уборной было пусто. Яхан перешла в эфирную форму, а я наложил на нее дезиллюминационные чары. Мы с Качу сели за столик и стали пить кофе. Девушка подыскивала жилье, я медитировал, восстанавливая ману. Примерно через 20 минут со стороны уборной появилась запыхавшаяся и взволнованная Яхан. Указываю ей на свободное место, где девушку дожидается кофе и пирожное. Зачитываю и подвешиваю заклинание Купол Тайн. Теперь можно и беседовать. Как все прошло? Все прошло замечательно, Ашикаби сама, ответила Яхан. Я спокойно под невидимостью прошла на парковку и обнаружила автомобиль Хиротосана. На заднем сиденье обнаружила вот это. Девушка протягивает мне пару длинных волос, крашенных под блондина. Потом через тень телепортировалась в туалет, откуда стартовала. Только вот когда выходила из уборной, столкнулась с мужчиной. Яхан смутилась, но из-за действующей иллюзии об этом узнал лишь я по связи с Акири Ашикаби. Качу. Какой цвет волос у интересующей нас личности? Хиротосана черные волосы, но он их постоянно обесцвечивает. Так что должны быть длинные пепельно-белые волосы. Беру волосы, по описанию именно то, что искали, заворачиваю в салфетку и убираю в карман. Девочки, вы молодцы. Выношу вам благодарность. Теперь мы застрахованы на крайний случай. Что, при помощи волос действительно можно проклясть? Поинтересовалась Качу. Да. Это действительно так. но при условии отсутствия астральной защиты. У меня такая защита есть, у вас нет. Нашла несколько подходящих мест для проживания. Вот самая приемлемая цена за съем жилплощади, всего 50 тысяч йен в приличном районе, проинформировала нас Качу. Только тут не указан номер телефона, так что, похоже, придется посетить его своим ходом. С остальными адресами что? Либо много запретов наподобие проживания только одного человека, либо местоположение не очень, либо криминогенный район, где будут лишние неприятности, либо железная дорога прямо под окнами. Замечательно. Если что, время у нас пока еще имеется, так что успеем забежать туда, и, если не понравится, наведаться в другие места. Кстати, нам необходимо приобрести машинку для нанесения татуировок. Закажу в интернете с доставкой на дом, когда поселимся по конкретному адресу. Это будет быстрее, чем искать, где подобное можно приобрести, сказала Качу. Глава 4. Мы отправились в северный район города. От метро вышли к домам старой застройки. Качу, ты у нас самая умная, от моих слов Сакири Хакер слегка смутилась. Вот скажи, стоит ли нам арендовать жилье под маскирующими внешность амулетами или они уже не нужны? МБИ хорошо налажена разведка, так что рано или поздно наша маскировка будет раскрыта, ответила Качу. Так что, думаю, в маскировке больше нет смысла. Это лишь создаст лишние проблемы с хозяевами жилплощади. То, что я магией иллюзий владею, не станет известно. Не думаю, отрицательно качнула головой Качу. В первую очередь подумают на грим. Никому не придет в голову подозревать о Шикабе во владении магией. В итоге мы зашли в одну из подворотен и сняли маскирующие амулеты. Качу с интересом стала разглядывать нас. Качу, я слышал, что земля в Токио очень дорогая. Да, это действительно так, ответила хакер. В этом районе дома с приличными участками земли, да и сами дома больших размеров.